Почему-то ему казалось это очень важным. Важным для чего? Важным кому? Он не знал, но с каждым шагом, с каждой секундой, проведённой в молчаливом строю, в мозгу человека рождалось всё больше мыслей. Мысли не были равноценны. Они вызывали в его голове мягкое, ласкающее тепло и улыбку на лице. Другие почему-то рождали боль. Он думал о том, как хорошо стоять вот так, тихо и ровно, как все. Ни о чём не думать, ничего не хотеть. И на лице блуждала улыбка. Когда же он пытался понять, как он здесь очутился, резкая боль словно простреливала его голову от лба до затылка. Тогда он разбил эту простую в сущности мысль на ещё более простые, на ещё более элементарные мысли. Вот он входит, дверь закрывается. Но до этого он стоял совсем в другом месте. Можно его представить: низкий, сводчатый потолок. Хороший, надёжный потолок из бетона. Длинный металлический стол. Ремни, приковавшие тело к поверхности. Укол. Ещё укол. Тонкое жужжание в ушах. И потом у него не стало имени. А раньше? Раньше имя было. Но об этом сейчас не надо, потому что обманутая боль возвращается с новой силой. Постепенно вызывая ее и укрощая, человек изучал характер этой боли, находил в ней слабые места, учился бороться и думать вопреки запрету. У него было слишком мало времени, слишком неравными казались силы, и потому он стал искать в череде однообразных лиц лицо друга. Искал и не находил. А до двери оставалось всего 4 шага, 4 минуты. И тогда, приказав себе вытерпеть все до конца, он преодолел болевой порог и включил закрытое от внешних воздействий подсознание. Когда-то он умел это делать, когда-то его этому учили. Он не помнил, кто и где, да и не важно это было, важен был результат. В глубинных слоях памяти, в подсознании хранилось не только имя. И покачнувшись, едва не потеряв сознание, едва не упав, Олег все же выпрямился и замер с неподвижным лицом. Теперь он вспомнил все и был готов к продолжению своего нелегкого пути. Боль, побежденная просветленным сознанием и волей, загнанная в угол, уже не властвовала над ним. Олег снял со своего мозга чужое воздействие, чужие запреты, чужую волю. Он снова стал человеком. Прежде всего Ларт. Необходимо найти Ларта. Но Ларта не было. Олег стоял последним в ряду. Значит, Ларт вошел раньше. С тем, что ждет его за этой дверью, ему придется встретиться один на один, без помощи друга. Дверь открылась, и Олег вошел внутрь. Небольшая комната, голые стены и стол посредине. Лишь через секунду он понял, что это не стол. Вернее, не совсем стол. 4 ножки, широкая поверхность с рулонами и карточками. Все это было. Но кроме этого, было еще и человеческое лицо. Голова была огромна и безобразна. Она уставилась на Олега немигающими глазами и пожевала губами. Затем две маленькие ручки, росшие откуда-то из шеи и незамеченные им вначале, начали шарить по ровной поверхности стола. Нашли какую-то карточку, приподняли ее, и немигающими глазами голова стала разглядывать эту карточку. Затем тонкий, до смешного визгливый голос пропищал: «Имя, фамилия, должность, отвечать сразу и быстро». «Должности нет, имени не помню», — не задумываясь, ответил Олег, не желавший раньше времени показывать, что к нему вернулась память. «Правильно, должность получите позже. Задаю следующий вопрос. Кто является главным врагом нашего горячо любимого острова?» «Врагов я не знаю», — четко отрапортовал Олег и сразу же понял, что в этот раз промахнулся. «Вы не знаете врагов?» Стол заволновался, его поверхность слегка изогнулась, и огромный лоб нахмурился, а ручки беспорядочно забегали среди бумаг. «Чем они там занимаются в отделе нормативов? Ко мне поступает совершенно неподготовленный материал. Придется отправить на повторную обработку». Олег понял, что терять ему нечего. Перед ним был робот. Обыкновенный биологический робот довольно примитивного класса. Вот только вел он себя несколько странно для робота. Слишком по-человечески он удивился. Роботы не умеют удивляться. Тем не менее, в таком узкоспециализированном существе-механизме не может быть большого интеллекта. На этом он и решил сыграть, да еще на том, что в роботах должна быть определенная программа, руководство к действию. Нужно было поставить робота в тупик, выбить из привычной колеи, заставить принять нестандартные решения. Как минимум, это даст ему дополнительное время.